вообще мое детство и юность прошли как бы в воинственное время. В то время и в школах были притеснения с теми же октябрятами, пионерами. Нам пришлось пережить немало в этом отношении. И дальше в молодежи тоже и разгоняли собрания, и фотографировали нас, и записывали. Наши фотографии висели в центре города. Я жила в Мелитополе в это время. Ну, обращение мое было во время суда над братьями, которые участвовали в делегации московской, майской делегации, это в Москве было. И наши два служителя ехали туда, и их потом арестовали, и над ними суд шел. И родители вызвали на суд как свидетелей. И в это время меня дома Господь посетил покаянием. Крещение приняла 18 лет, уже живя в Мелитополе. Там жила моя родная сестра, и я к ней приехала. Ну, в Мелитополе мы по ночам занимались переплетом, переплетали сборники, которые уже печатала типография. А днем работали на производстве, я работала токарем на заводе. Я начала задумываться, неужели в этом заключается вся жизнь, что проработал, куда-то с молодежью съездили, что-то сделали, и в этом заключается вся жизнь. Ну, начал меня этот вопрос беспокоить, что... Ну, чего-то не хватает. А потом, когда арестовали первую точку, я посмотрела на них и так в душе сказала, что они счастливые люди, у них есть цель в жизни, они знают, для чего живут. Ну, и в это время я как бы у меня появилось желание, я как-то из глубины сердца к Богу воззвала: «Господи, я хочу Тебе послужить, хочу, чтобы жизнь моя прошла не напрасно, чтобы как-то она прошла с пользой». В то же время я продолжала работать на заводе, и в один из дней я уже собралась идти на работу, вышла до калитки, дошла, и у меня такое побуждение: вернись и напиши заявление на увольнение. Я вернулась, написала заявление на увольнение, пришла на работу, отдала, и 2 недели нужно было отработать. Я работала, остался 1 день отработать, и в это время нам приходит телеграмма домой: убили моего дядю. Он был служителем в Калужской области. Он работал на лесоповале, и там ему подстроили так, что, ну, убили его. Оно так осталось нерасследованным, ну, один Бог знает, как это было. Я поехала на похороны, и там с родителями переговорила и сказала отцу, что я желаю уйти как бы на служение. Он дал благословение. Сказал: уходи, только не из дома, а там, где ты живешь, с Мелитополя. Ну, я еще с месяц побыла в Мелитополе с друзьями, а потом побуждение такое было, я села на поезд и приехала в Харьков. Я приехала вот к родителям Павла Юрьевича Гирича. Я у них жила и в церкви тоже продолжала делать переплет. И потом на одном из собраний, ну, месяца полтора, наверное, прошло, пока я там в церкви была, за это время, я уже потом сопоставляла, была проверка меня, ну, потому что время было такое, что подосланные могут быть, и меня неоднократно проверяли, друзья приезжали, вместе со мной работали, видимо, прислушивались к разговорам, к желаниям, ко всему, чтобы узнать, действительно искреннее желание служить Богу или подосланный человек. Ну и потом на одном из собраний меня приехали и забрали. Забрали в Мерефу, привезли на одну квартиру. Там я встретилась с 2 сестрами, 3 их там было. И, ну, они знали о моем желании, уже знали обо мне. И здесь они мне рассказали, есть ли желание у меня идти, да, ну, служить Богу. Я сказала: да. Они рассказали все обстоятельства, которые, ну, в которых я должна жить. Какой возраст у вас тогда был? 21,5. Они рассказали, что с родителями порываешь полностью, никаких сообщений ни с родными, ни с близкими, никаких писем, никаких встреч. С собой уберешь только самое необходимое, только переодеться, сменку белья и, ну, для работы сумочка небольшая, чтобы работа умещалась. Я как раз попала, когда начинали сборник «Песнь Возрождения» делать. Мы вырезали по буквочкам, по слогам окончания, где совпадает, и вот это все набирали, в касочки складывали, потом все это склеивали. И так прошел год моей жизни. Ну, на этом сборнике мы все гимны уже подобрали, 830, по-моему, было в первом сборнике. И потом нас пригласили к Геннадию Константиновичу, уже как бы доделывать его до конца. Когда мы туда приехали, нас одна сестричка везла, приехали туда, зашли в сарай, сарай довольно большой. Там внизу была мастерская, где он гробы делал, гараж был, курятник или там такой, и баня с предбанником, все это под одной крышей. А на всем чердаке там было всего 3 комнатки, кухня, комнатка, где Геннадий Константинович жил, и комнатка для нас, и туалет небольшой такой. Все там было, пол там был засыпан опилками, и сверху войлок. Но все было так сделано, чтобы никаких шумов не было. Посуду мы должны были мыть так, чтобы ложка к ложке не соприкасались, ни кастрюльки, крышки не гремели, чтобы все это было бесшумно. Разговаривали все время шепотом. Дневного света не было. Вентиляция тоже была отделана войлоком, чтобы никаких звуков не проходило. Ночью кто-то из нас один дежурил, чтобы слушать посторонние звуки, потому что в любой момент при слежке, которая бросалась туда кагибистами, чтобы найти Геннадия Константиновича, что можно было ожидать в любое время что угодно. Поэтому мы бодствовали, чтобы слышать какие-то звуки, хотя бы если кто-то уже нас окружил, чтобы мы видели, чтобы успеть что-то убрать крамольное, что-то сжечь или уничтожить. Единственный у нас был вид на улицу, это там была дверь такая дощатая на чердаке, и был выбит сучок, и в это отверстие мы смотрели. Как наступает весна, как яблони цветут, зеленеют все. И наблюдали за улицей, как люди проходят, там небольшой отрезок был виден. Вот так проходило время, мы только в это отверстие смотрели, как живет мир. Работали мы постоянно и днем, и ночью. Ну, кто дежурил ночью, работал, кто ночью спал, днем работали. В основном мы делали набор. Это работа очень такая трудоемкая. Вырезали буквочки и собирали статьи для журнала. А потом уже позже стали и лабораторию проводить, и доводить все дело до пластины. Уже готовые пластины отправляли на точку, чтобы на точке печатали журналы. В основном работа была для журнала. Помимо этого, мы были как бы в руках Геннадия Константиновича, где что горит, где какой-то трудный вопрос, он посылал кого-то из нас туда, куда нужно. Сколько лет вы так в труде были? 13 лет? 13 лет. Вот вы упомянули Геннадия Константиновича Крючкова, это был бессменный председатель нашего братства, да? Вы с ним много соприкасались, как понятно, по служению. Можете сказать, что этого человека, этого служителя отличало от других? Во-первых, этот человек очень добрый, выдержанный, но он никогда не повышал голоса. Он очень был человек большой веры, он видел как бы человека насквозь. Все, настолько он был духовным человеком, что... как и написано, что духовный судит о всем. Много терпения проявил в нашем воспитании, потому что взрослые люди с ним находились. У нас находилось там 6 человек. Он как отец воспитывал нас, потому что самое тяжелое в жизни – это именно притирание, когда взрослые люди с разными характерами, с разными устоями живут вместе друг с другом, никуда не выходя месяцами и годами. Это тяжелая притирка, и однако это одна очень полезная для жизни. И он с большим терпением воспитывал нас как детей своих. Ну и в служении он, мы были у него как посыльные на совещании, он наговаривал пленку, и кто-то из нас вез на совещание, там братья выслушивали, и потом все записывали на кассеты, весь ход совещания, и мы везли обратно. Таким образом, ну, мы были в курсе всех событий в братстве, и в его жизни, и во всем. Он как бы видел все обстоятельства наперед, что будет. И братьям всегда наперед давал напутствие, чтобы они поступали. Такое-то ожидается, и так-то поступайте, чтобы, ну, предупредить это. Он поощрял постоянно к добрым делам, когда видел наклонность к добрым, он старательно, ну, тщательно это поощрял, чтобы оно развивалось. Но был очень тверд, и если видел какую-то негативную наклонность, его уже нельзя было сдвинуть ничем. Он не давал худому развитию никакому, и сам был очень строг в жизни своей. Он и очень простой был, очень доступный. И в то же время очень такой твердый. Я не помню, чтобы он когда-то повысил голос. Такого не было. Он делал так все мягкое. Я хотел дополнить в том, что мы там собирались иногда по 18 человек на этот чердак. Вот служители, когда он посылает посыльным за нами, и собираемся для того, чтобы важный вопрос решить. А вопросы решались важные. Как совет родственников узников направить, как организовать областные и межобластные советы, как братьев убеждать стоять в вере, что все равно все пройдет и будет победа за Господом. Это делал Геннадий Константинович. Допустим, мое мнение и понятие о нем, как ставленники Божьим, сосуде Божьим, которые Господь избрал для того, чтобы так направить народ. Вот мы идем уже 50 с лишним лет, это уже 53 года этим путем, и вы все с этого одного братства, братства Иоаннских христиан Международного союза церкви. Кто верный Богу пребывает, истинно святой завет, того он чудо свой.